Кать яйца к моим сукам, но они его отшили. Дэм, сори, я люблю без отношений. Ее типаж сегодня только молодой мошенник. Мы булапим с цепями на шее. Еду на глав-шоу с Арсеном на Роллс-Ройсе. Мама, все нормально, не волнуйся. Повсюду люди в масках, но они со мной на Фоксе. Козам филинг, коза ностра. Я не знаю почему, но она рассталась с мужем. У нас все по-другому, покупаю ей оружие. И годится этой дамы на меня наводит ужас. Если нужно скрыться мне, уезжаю к ней на ужин. Не вижу с оппонентами, натравляю Гектора. Пир плюс 500 насуетил себе заметками. Рыжие бесстыжие с азиаткой, с брюнетками. Все как и вчера, я люблю девочек. Контрацептивы и наличка из кармана. Я все свои добавки покупаю у кабана. Скурил, проглотил американо. Если можешь бизнесмена отличить от наркомана. Сгущенка и пломбир, я отведу ее на танцы. Ее вампирам тоже суждено кусаться. Если я в эфире, то у города есть шансы доказать всему миру, что мы в гонке инноваций. Просто отсоси и можешь продолжить работать. Если я на стрите с мужиками на охоте. Если меня примут по наводке моих опов, обязательно почистись и кричат в самолете.